Хью открыл найденную книгу. «Бортовой журнал звездолета «Авангард», — прочитал он. 2 июня 2172 года. Полет продолжается при прежней крейсерской скорости». «Что?» — завопил Джо. «Дай посмотреть!» 3 июня. Полет продолжается при прежней крейсерской скорости». 4 июня. Полет продолжается при прежней крейсерской скорости». В 13.00 капитан объявил список поощрений и дисциплинарных взысканий. Смотри административный журнал. 5 июня. Полет продолжается с прежней крейсерской скоростью. Дай сюда. Подожди, ответил Хью. 6 июня. В 4.31 вспыхнул мятеж. Младший механик Хафф захватил несколько ярусов и, объявив себя капитаном, предложил вахте сдаться. Вахтенный офицер объявил его арестованным и вызвал к каюту капитана. Ответа не было. 4.35. Связь прервана. Вахтенный офицер отправил 3 рассыльных известить капитана, а также найти коменданта гауптвахты и содействовать аресту Хаффа. 4.41. Конвертер отключен, перешли в свободный полет. 5.02. Рассыльный Лесси, один из 3 посланных ранее вниз, вернулся в рубку. Доложил на словах, что остальные 2, Малкольм Янг и Артур Оэрс, убиты, а его отпустили только для того, чтобы предложить вахте сдаться. Мятежники дают нам срок на размышление до 5.15. Следующая запись в журнале была сделана другим почерком. 5.45. Я сделал все возможное, чтобы связаться с другими постами и офицерами корабля, но мои попытки не увенчались успехом. Исходя из сложившихся обстоятельств, я считаю своим долгом покинуть рубку управления, не дожидаясь смены, и попытаться восстановить порядок в нижних ярусах. Поскольку мы не вооружены, мое решение может быть ошибкой, но ничего другого мне не остается. Джин Болдуин, пилот 3 класса, вахтенный офицер. «Это все?» — спросил Джо. «Нет», — ответил Хью. 1 октября, приблизительно, 2172 года. Я, Теодор Маусон, бывший рядовой интендантской службы, был сегодня избран капитаном «Авангарда». Со времени занесения в этот журнал последней записи многое изменилось. Мятеж был подавлен, или вернее угас сам собой, но последствия его трагичны. Погиб весь командный состав, перебиты все пилоты и инженеры, поэтому меня и выбрали капитаном. Не нашлось никого более подходящего. Мы потеряли около 90% экипажа. Со дня мятежа не производились новые посевы, гидропонные фермы запущены, запасы продовольствия приближаются к концу. Среди не сдавшихся еще мятежников уже были отмечены случаи людоедства. Моя первостепенная задача – установить хотя бы какое-то подобие порядка и дисциплины среди экипажа. Следует возобновить посевы и установить постоянную вахту у вспомогательного конвертера, который теперь стал нашим единственным источником света, тепла и энергии.